помогайте достаточному количеству других людей. Вся работа нашей компании построена на следующей концепции. В жизни можно добиться чего угодно, если при этом помогать другим людям добиться того, что нужно им. Работа, которую мы ведем в тюрьмах и школах, церквях и в отрезвителях, и все остальные наши усилия, направленные на то, чтобы помочь людям начать новую жизнь, опирается на это высказывание. Инструктор Харрис оказался очень значимой фигурой в моей жизни. В детстве и юности он был бойскаутом, а его скаутмастером был Томас Абернетти. Мистер Абернетти был первым скаутским офицером в целом штате Миссисипи и, кроме этого, организовал собственный скаутский отряд. Неизвестно почему, но мистер Абернетти заинтересовался маленьким Джоби Харрисом. Он стал ему вторым отцом. У Джоби уже был отец, но мистер Абернетти учил его всему, не только скаутскому делу, но и многому другому, необходимому, чтобы прожить жизнь честным и уважаемым человеком. У мистера Абернетти было четверо детей, три дочери и сын. Самую младшую дочь звали Джин. Джин Абернетти уже 41 год носит фамилию Зиглер. Конечно, тратя свое личное время на маленького Джоби Харриса, формируя его жизненную философию, мистер Абернетти не знал, что много лет спустя этот мальчик колоссально повлияет на его будущего зятя, который в итоге станет лучше как муж и отец. Муж дочери мистера Абернетти и отец внуков мистера Абернетти, которых тот не успел увидеть. Вот к чему я все это рассказываю. Мы никогда не знаем, как отзовется наше влияние в жизни тех, с кем мы общаемся, или каких-то совершенно других людей. Поэтому в отношениях с людьми нужно быть очень осторожным. Наши поступки могут иметь далеко идущие последствия.